Евангел повторил: «Он снова появился у нашего дома». «Кто?» «Этот молодой человек с горящими глазами». «Я говорил с ним». Перикл привстал. «Что же он?» «Ничего, стоит напротив и смотрит на наши ворота». «Ты приказал ему удалиться?» «Да». «Что же он?» «Все то же». «Что же он?» «Спрашиваю». Перикл задумался. «Что надо этому молодому человеку? Кто он? И откуда такое упорство?» «Я сказал ему: ступай, займись делом». Он ответил, что нет дела более достойного, чем то, о котором желает поговорить с тобой. Я сказал ему: мой господин, как известно, не удел, он никого не желает видеть. А у меня, говорит, нет к нему просьбы, не надо мне от него ни одного обола, и я прекрасно знаю, что он не удел, что никому больше не нужен. Так и сказал? В точности. Чей он сын? Не говорит. Откуда он? Не говорит, но, по всему видно, житель равнины, житель морского побережья. Я, кажется, припоминаю его. Он такой кудрявый, да, невысокий, да, худощавый. Глаза чуть на выкате. Глаза? Именно на выкате. Сумасшедшенкой. В прошлом году на Агаре я часто ловил странный взгляд молодого человека, лет 20, да ему около 20. Что было в этом взгляде? Перик потер лоб. Что было в этом взгляде? Зависть? Нет. Злоба? Пожалуй. Негодование? Пожалуй. Ненависть? Пожалуй. Как ты сказал, Евангел, сумасшедшенкой? А как же назвать это самое? Такое сияние, такой блеск, исходящий откуда-то из глубины. Ты определил очень точно, Евангел. Перикл свесил ноги, скрестил руки на груди. Что же все-таки надо этому молодому человеку? Он стоит под дождем, Евангел? Не совсем, но довольно мокрый. Что-нибудь важное у него, как ты думаешь? Как видно, да. Что же это может быть? Не знаю, он не говорит. И такая настойчивость, куда уж больше. Он вооружен, Евангел? Под плащом одни книги. Почему же он не уходит домой? Желает поговорить с тобой. Перикл прошелся по комнате, медленно, степенно, той самой походкой, которая вот уж 40 лет так хорошо знакома афинянам. Походка мужа, шаг волка, осанка мудреца, немного горделивая, чуточку важная. Такая знакомая походка, вовсе не торопливая, всегда размеренная. Если даже случится затмение солнца или незнаемая сила тряханет землю, походка, приводившая в восхищение одних, походка, возмущавшая других, походка человека, на первый взгляд, пренебрегающего всеми прочими, знающего цену только себе, презирающего всех себе подобных, возвышающегося над всеми. Перикл сказал: «А если упросить его, Евангел?» Он посмотрел на раба. Внешне будто спокойно, но только внешне. Евангел все понимает, все видит, словно сквозь слюду или финикийское стекло. Нет тайны для Евангела, когда дело касается его хозяина. Евангел читает, как по открытой книге. Достаточно хотя бы на миг увидеть лицо Перикла, непроницаемое для других. Будто всегда ровное, будто бесстрастное лицо этого прирожденного вождя афинских демократов. А если упросить его, Евангел? Я пытался. Если очень-очень. Умолять его? Этого сосунка? Евангел никак не мог позволить себе этого. Унижаться перед каким-то чудаком или сумасшедшим? Или попросту дураком? Во имя чего? Проще отколотить его. Если Перикл не против, Евангел прикажет другим рабам, помогающим по хозяйству. И этот сосунок костей своих не соберет. До этого молокососа... Не раздражайся, Евангел, остановил Перикл раба. Ты же сам сказал, что не знаешь молодого человека. Ты сам сказал, что не знаешь толком, что ему надо. Ты же сам. Нет, так невозможно, Евангел. Любой гражданин имеет право обратиться к любому. Перикл осекся. Правителю, подсказал раб. Даже бывшему, поправил его Перикл и улыбнулся. Ведь мы ничего не знаем о нем. Евангел двинулся было к двери. «Не надо», — остановил его Перикл. «Я еще не сказал, что желаю его видеть». «Он порядком досаждает нам». «Да», — признался хозяин и зашагал по комнате. «Ты боишься его? Я?» «Да, господин мой». «Я?» «Тебе все переворачивается, когда говорю о нем. Тебе очень неприятно, что этот молодой человек сторожит твои ворота, что жаждет видеть тебя, что желает поговорить с тобой». «Говори, говори, Евангел. Ты думаешь, я не вижу? Ты меняешься в лице. Другие не заметят этого, а я замечаю. Самая худая весть для тебя — это весть о том, что молодой человек снова торчит у ворот. Или я говорю неправду, господин?» «Говори, говори. Это было летом. Я сказал тебе, он ждет. Тебе очень это не понравилось. Мы все были тогда противны. Ты сказал, прогони его. Да, это верно. Он не подчинился, и с тех пор ты боишься его. Что бы ты сделал на моем месте, Евангел? Приказал бы проучить сосунка при помощи кулаков и ног в придачу. Ты жесток, Евангел, как сама жизнь, и не больше других. А почему я должен быть добр, дорогой хозяин? Откуда взяться доброте? Или я впитал ее с молоком матери, которую не помнил? Или мне внушил что-либо подобное отец, которого тоже отняли у меня? Откуда же, хозяин, браться доброте? Она же не витает в воздухе сама по себе. Ее не внушают боги, человек передает добро человеку. Доброта растет, как на дрожжах, там, где все люди добры, где между ними не злоба и сплошная корысть. Я спрашиваю тебя, откуда же браться доброте? Перикл укоризненно покачал головой. «Евангел, ты гораздо добрее, чем представляешься в эту минуту. Разве человек не есть кладезь добра и зла?» — сказал раб жестко. «В первую очередь добра. Они вполне совместимы?» «Увы, да. Слыхал. Это та самая диалектика, которой толковали мудрецы в этой комнате». «Да, Евангел, та самая, и между ними идет постоянное противоборство. Между добром и злом?» «Совершенно верно. Я скажу, зло побеждает всегда. Так где же здесь диалектика?» «Она в том, — ответил Перикл, — что ты ошибаешься». «Как?» — вскричал раб. «А очень просто. Мы порой видим то, что видим, но этого мало». Этого бесконечно мало, если мы стремимся стать настоящими людьми и хотим жить среди людей. Диалектика в том, что добро все-таки побеждает. Оно берет перевес, оно делается все больше, оно заполняет все атомы Вселенной, оно плывет подобно волшебному кораблю. Это добро мироздания. «Возможно, это и так. Раб согласен. Добро должно торжествовать. Но весь вопрос в том, когда. Жизнь человеческая коротка. Мотылек тоже живет. Оба они живут целую жизнь. Значит так. Добро торжествует. Позволительно спросить, в течение жизни мотылька или жизни человека? Или после, после смерти? И тогда человек... узнает о торжестве добра в могиле, а мотылек под каким-либо листочком придорожным. Так когда же все-таки торжествует добро? На этот счет у хозяина особое мнение. Евангел, говорит он, упрощает дело. В философском понимании жизнь есть бесконечная цепь, имеется в виду жизнь человеческого общества, непрерывная цепь. Смерть, поскольку речь идет о живой материи, явление столь же необходимое, как и жизнь. Это две стороны одной медали. «Не самая лучшая медаль», — ворчит Евангел. Это дело вкуса, Евангел. Высший разум, господствующий в мире, так именно и сотворил. И нас в том числе. Мы можем сетовать, можем проклинать кого угодно, но изменить что-либо не в состоянии. Однако вернемся к добру, которое рано или поздно восторжествует. Хорошо, если в течение жизни, но неплохо и потом. Это необходимо для живых. Раб не согласился с ним. Это придумано софистами ради удобства, собственного удобства. Если спросят Евангела, он за то, что торжество добра наступало еще при жизни человека, как можно скорее. Он эту мысль развивал очень длинно, ему, казалось, недоставало слов. Перикл слушал внимательно. Он слушал так, как умел слушать во всей Аттике один лишь Перикл. Слушая, он пытался получше понять своего собеседника, понять его, проникнуться его мыслями, его заботами. Точка зрения собеседника важна для него так же, как своя собственная, потому что общество человеческое нераздельно. Даже господин и раб нераздельны, ибо так создан этот мир. Нет жизни без господина, нет жизни и без раба. Это тоже две стороны одной медали. Один прилеплен к другому очень и очень прочно, почти неразрывно. Это только кажется, что нет столь прочных уз, которые бы удержали одного человека возле другого. На самом деле узы эти есть, хотя и невидимы, и они столь прочны, что не поддаются никакому изменению по чьей бы то ни было воле. Даже самой высокой. Таково общество, такова судьба граждан в этом обществе или государстве. Но это не есть судьба моллюсков, не менее прочно сцементированных друг с другом. Человек – существо мыслящее, и в этом его счастье, в этом и его беда. Если он хочет быть счастливым, он должен до конца понять свою неразрывность и зависимость от другого – ему подобного, и довольствоваться тем, что посылает ему судьба. «Вот тут я опять не согласен», — вскричал раб. «Разве судьба нечто постоянное? Разве она не поддается метаморфозе, в конечном счете сугубо меняющей ее природу? Только тот, кто смирился с властью грозной судьбы, кто почувствовал, что больше ни на что не способен, склонит голову и скажет, я всецело во власти судьбы, какая бы она ни была. И это будет худо, разве не говорят иные из твоих друзей? Человек, который думает о свободе своей, тот хозяин своей судьбы. Разве это не так? Перикл не был бы самим собой, если бы отказался от анализа рассуждений своего домоправителя. Разумеется, раб недоволен своей судьбой. Не надо быть вовсе великим, чтобы прийти к этому выводу. Все дело в том, что за этим воспоследует примирение с жизнью или единоборство с судьбой, которое почему-то кого-то не устраивает. Однако любое нарушение государственной гармонии там, где общество разделено от века, есть покушение на самую Вселенную, устроенную высшим разумом в неприкосновенной первозданности. Можно что-то в нем менять, можно вводить форос или отменять его, можно объявлять войну или заключать мир, можно в конце концов признавать власть Ареопага такую, как она есть, или вовсе ее отменять. Это дело политического такта и способностей. Но нельзя делать одного – менять стержень, основу основ. Да это и бесполезно. Это все равно, что биться головой о скалу или пытаться переместить Акрополь поближе к Пирею. Есть определенная данность, которая свыше, и с этим надо мириться. В этом и заключено великое искусство бытия. Невозможно мешать, подобно зернам гороха, господина с метеком, метека с рабом. Гармония есть гармония.